которые называли орудием войны против крестьян. Ленин протестовал против этих обвинений, утверждая, что комитеты бедноты выполняют роль борцов за социализм и справедливое распределение хлеба в России. Он выражал сожаление, что комитеты бедноты созданы только через полгода после установления советской власти. Жалко, что не через полнедели. Речь Ленина неоднократно прерывалась шумом и выкриками из зала. «Мы открыто заявляем, — сказал Комков от имени левых эсеров, — что мы мажем ваши продотряды и комитеты бедноты одним цветом и выставим их за дверь». Левые эсеры действительно попытались свергнуть ленинское правительство. Их план заключался в том, чтобы начать вооруженное восстание против большевиков и одновременно предпринять попытку покушения на главного германского представителя в Москве. Поскольку некоторые из левых эсеров работали в ЧК, они смогли устроить это, не возбудив подозрений. 6 июля левый эсер Блюмкин обратился к графу Мирбуху с просьбой принять его по срочному делу. Так как он имел документы от ЧК, германский посол принял его. Что касается удостоверения Блюмкина, то подпись на нем Дзержинского оказалась поддельной. Сам бланк удостоверения, однако, был настоящим. Выдал его заместитель главы ЧК Александрович, тоже левый эсер. Как только Блюмкин оказался у графа Мирбаха, он попытался застрелить его из револьвера, но промахнулся. Тогда он бросил бомбу, которая достигла цели. Мирбах был убит. Блюмкину удалось скрыться. Примечание. Хотя, чтобы успокоить немцев, советское правительство через несколько дней расстреляло несколько левых эсеров. Подлинный убийца Блюмкин тогда не пострадал. Согласно сообщению печати, только десятилетия спустя его арестовали и казнили за связь с Троцким, находившимся в изгнании. Сразу после покушения левые эсеры начали вооруженное выступление в Москве. Они имели несколько дружин и один из отрядов ЧК. Им удалось захватить некоторые правительственные здания, в том числе Московский центральный телеграф. По всей стране были разосланы телеграммы с призывом не подчиняться Ленину. Одновременно арестовали некоторых большевистских руководителей. Среди них оказался Дзержинский. Большевики попали в критическую ситуацию. Но Ленин не растерялся. В его распоряжении остался телефон, по которому он немедленно отдал распоряжение о мобилизации в Москве коммунистических рабочих. Удалось использовать также латышские части московского гарнизона. Начальник латышского полка Вацитис, офицер старой армии, оказался весьма энергичным человеком и быстро организовал контратаку на мятежные силы. 7 июля с восстанием было покончено. Руководителей заговора арестовали. Заседания съезда советов возобновились, разумеется, без большей части левых эсеров. Меньшинство фракции отреклось от своих руководителей и сформировало новую группу под названием «Революционные коммунисты». Они были допущены в Советы. Затем съезд утвердил проект Конституции РСФСР. Между тем, положение советского правительства все еще было достаточно опасным. Выступление левых эсеров удалось подавить в Москве, но их организации в провинции продолжали существовать. Более того, в их руках находилось командование фронтом. 11 июля главнокомандующий Красной армии Муравьев послал германскому правительству телеграмму, объявляющую ему войну, и в то же время отдал приказ о наступлении красных войск на Москву против советского правительства. Но один из наблюдавших за Муравьевым большевистских агентов тут же убил его. Со смертью Муравьева все рискованное предприятие левых эсеров развалилось. Вместо Муравьева главнокомандующим был назначен Вацитис. Он сумел удержать фронт Красной армии при наступлении чехословаков. Вскоре после этого было подавлено организованное правыми эсерами восстание офицеров в Ярославле.